Глава 25. Руби перевернула последнюю страницу Барнетт Таймс и тяжело вздохнула. Нет, унижаться она не будет. Она не падет так низко, чтобы прийти на какое-нибудь там дурацкое собеседование в дурацкой одежде, которая ей совершенно не идет, и целых полчаса говорить с каким-то дурацким незнакомцем. Она вовсе не хочет быть администратором в приюте на Голдерсгрин или ассистентом в фотомагазине на Финчли Сентрал или секретарем бухгалтерской конторе в Уайтстоне. Руби хотела быть певицей и автором песен. Хотела всю свою сознательную жизнь, и пока Пол ежемесячно отстегивал деньги на ее банковский счет, Руби удавалось обмануть себя, что ею она и была. Теперь же она в одночасье стала безработной неудачницей. Она даже заглянула на страничку с объявлениями по поиску стриптизерш. Тело у нее было хорошее, двигаться она умела, но уже сама мысль о том, что нужно будет постоянно поддерживать себя в форме, делать эпиляцию, ходить в солярий, бриться во всех мыслимых и немыслимых местах, наводила на нее ужас, не говоря уже о том, что всякие там ассистенты по продажам из Клинксфорда будут совать 10-фунтовые банкноты в ее трусики. Руби была в долгах, как в шелках. Тоби уже в понедельник попросит аренду за следующий месяц, а у нее нет даже кредитки, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Во-первых, она так и не сходила в банк, а во-вторых, точно знала. Даже самый тупой его сотрудник никогда бы не одобрил ей кредит. Во второй половине дня к особняку подъехал фургон с надписью «Конран», из которого выскочили двое парней и начали разгрузку. А стали затаскивать в дом коробки и мешки, которых становилось все больше и больше. Руби в изумлении смотрела на них из окна своей комнаты. Она увидела, как грузчики вытащили последнюю коробку, захлопнули заднюю дверь фургона и вошли в дом. Руби спустилась вниз и заметила Тоби, который лихорадочно срывал с коробок и пакетов упаковочную ленту. «Что за хрень?» — спросила Руби. «Черт!» — ответил Тоби, схватившись за сердце. «Ты меня жутко напугала!» «Какого черта здесь делаются эти коробки и ящики?» — упорствовала Руби. «Просто вещи!» — пробормотал Тоби. «Купил кое-что для дома». «Ничего себе!» — сказала Руби, взяв стоявшую рядом кожаную корзину для мусора. Руби взглянула на ее ценник, и брови поползли вверх. «Хорошее кое-что, Топс. Что-нибудь полезное?» «Полезное», — прошепел он, выхватив у нее корзину. «Это мусорная корзина». «Корзинка за 95 фунтов?» «Неплохо», — присвистнула Руби. «Зато качественно. И прослужит 100 лет». «А в этой гигантской коробке что такое?» Руби указала на огромный ящик, прислоненный к двери. «Кофейный столик», — тихо ответил Тоби. «Нифига себе! Дай посмотреть, а!» — рванулась Руби к столу. «Погоди минуту!» — жестом остановил ее Тоби. «Это прям как Рождество!» — улыбалась Руби. «Ты ведь разрешишь мне что-нибудь распаковать?» «Нет!» — отрезал Тоби, доставая из очередной коробки идеально правильный шар из оргстекла. «А это что такое?» С сомнением ткнула она в него пальцем. «А на что это похоже?» Раздраженно спросил Тоби. «Это пластиковый шар. Но почему?» «Потому что... потому что он мне понравился, вот почему». «Ясно». Руби отошла в сторону и некоторое время наблюдала, как он сдирает с шарика пузырчатую упаковку. На лице Тоби читалась злость, он даже слегка покраснел. «Что ж...» — начала Руби, — «ты ведь купил все это на деньги Гуса. Сколько же он тебе оставил?» Тоби фыркнул. «Хотя нет. Мы ведь уже обсуждали кое-что, и вдруг все это...» «Сколько ты отдал за эти вещи, Тоби?» 20 фунтов? 30? Сотню?» — спросила Руби. Тоби снова фыркнул и посмотрел на нее с раздражением. «Руби, пожалуйста, я уже сказал, это не твоего ума дело». «Ну, на самом деле моего, потому что ты мой друг, и это мое дело, потому что...» Руби шумно втянула воздух и перевела взгляд на Тоби и продолжала. «Потому что Пол бросил меня и перестал платить, и теперь я на мели». «Пол? Пол Фокс?» — не понял Тоби. «Да, Пол Фокс. Женится на этой старой швабре и думает, что женатому мужчине не пристало содержать молодую девушку. Что вполне справедливо, я думаю. Но я-то теперь в дерьме, Топс. А у тебя есть деньги Гуса. Я просто подумала, что если у тебя достаточно, чтобы покупать всякие там пластиковые шарики и кожаные мусорки, может быть, ты мог бы мне одолжить?» Руби наморщила лоб и ждала, чтобы лицо Тоби смягчилось. Тоби еще никогда не подводил ее. До того, как она стала встречаться с Полом, Тоби всегда был с ней обходителен, давал возможность задерживать арендную плату, одалживал деньги. Ну, так почему бы сейчас, когда у него действительно завелись средства, не одолжить немного своей хорошей подруге? Тоби перестал ковыряться в коробках. Он задумчиво пожевал что-то во рту, а потом он повернулся к Руби и сказал: «Нет». «Что?» — опешила та. «Нет». «Прости, Руби, но нет. Тебе 31, почти 32, ты уже взрослая. Пора научиться самой о себе заботиться». «Я не прошу тебя заботиться обо мне», — отрезала Руби. «Я прошу дать мне немного денег, поддержать меня, пока я совсем не разберусь». «Да, но в этом и есть твоя проблема, Руби, ты не разберешься, пока тебя совсем не припрет к стенке». «Что, черт подери, это значит?» — воскликнула она. Тоби вздохнул. «Знаешь, просто у тебя всегда был кто-то рядом, кто решал твои проблемы. Может быть, будет лучше, если сейчас ты попробуешь решить их сама? Какое-то время справляться совсем самостоятельно». Руби в изумлении посмотрела на него. «Самостоятельно?» «Да». «Прости, ты и правда Тоби Добс?» «Что?» — опешил Тоби. «Ну, знаете, мистер заботы и гостеприимства, мистер Тоби, мой дом, ваш дом. Тоби, никто не должен оставаться один. Добс?» — спросила Руби. Тоби фыркнул. «Что с тобой стало, Тоби? Ты же был самым щедрым человеком, которого я знаю», — сказала Руби. «Да», — пробормотал он. «И что, посмотри, до чего меня это довело». Руби вздохнула. «Ну вот теперь Тоби себя жалел». Так что эти 5 минут Руби, видимо, убила впустую. «Ладно», — сказала она, — «черт с ним, придумай что-нибудь». «Хорошо». «Да». Руби посмотрела на Тоби сверху. Он лысел, а кожа на его шее сзади была покрыта морщинами. Тоби выглядел старым. Когда Руби впервые пришла сюда, ей было всего 16, поэтому ей-то он казался старым всегда, но сейчас ее напугало, что теперь Тоби действительно стал старым, старым и одиноким. Одинокий мужчина в годах, выбрасывающий деньги на глупые шары из оргстекла и кожаной мусорной корзины. Руби провела рукой по его волосам. «Увидимся», — тихо произнесла она. «Да», — коротко сказал Тоби, — «увидимся». Она уже поднималась по лестнице, затем вдруг вспомнила. «Топс?» «Да». «Ничего, что я не смогу заплатить тебе за этот месяц?» «Ничего». «Уверен?» «Да, только не говори никому», — тихо ответил Тоби. А потом повернулся к ней, еле заметно улыбнувшись, и Руби поняла, что у нее по-прежнему есть шанс убедить Тоби расстаться с деньгами.